«Грузимся, быстро», — объявила листорианка. Настурья осталась у люка и принялась получать сумки от Ярославы и Белозара и передавать их внутрь транспорта пилоту. Геннадий же зорко следил за обстановкой, ожидая появления строгов, босса или рептизанов. Нагнувшись, мужчина вытащил у убитого вражеского командира из кобуры крупнокалиберный пистолет и сунул его себе в рюкзак. Погрузка вещей подходила к концу, когда раздался многоголосый рев турбин и над полуразрушенной базой появились десятка-полтора десантных транспортов рептизанов. Первый хроник забралась Ярослава, за ней – листорианка. Белозар замер у люка и неожиданно громко свистнул. Из-за угла выскочил Тузик и бросился к своему хозяину. «Я без него никуда не полечу», — глядя в глаза Акулову, твердо заявил мальчик. «Боюсь, наш пилот будет против», — развел руками Геннадий. «Мое дело предупредить». С ближайшего вражеского транспорта раздалась стрельба, и несколько осколков разорвавшихся снарядов застучали по таблетке. Кичкинтас в ту же секунду активировал защиту. Акулов запрыгнул на хроник и, схватив пса в охапку, рявкнул на Белозара. «Быстро внутрь!» Мальчик юркнул в люк и оттуда принял у Геннадия своего четвероногого друга. Настурья потеряла дар речи, когда увидела Тузика внутри. Зато пилот вскочил и заорал. «Что это за зверь? Вы посмотрите, какие у него клыки! Успокойся, друг мой!» Выдохнул Акулов, усаживаясь на сиденье. «По сравнению с Докраей, это животное всего лишь мягкая игрушка». Продолжая коситься на пса, Кичкинтас плавно оторвал таблетку от земли. Рептизанские транспорты как коршуны носились вокруг хроника, бесполезно поливая его огнем своих бортовых орудий. Защита сгоняла на нет все потуги противника, но настойчивость рептизан действовала Геннадию на нервы. «Кичкинтас, а помнишь, когда я первый раз с тобой прокатился, ты ронял вертолеты?» Обратился мужчина к коротышке. «Вертолеты?» – переспросил пилот. «Да. Такие боевые винтокрылые машины», — вспомнил. «Не мог бы ты сейчас это повторить с рептизанами?» «Легко, только, старшая, можно, давай», — разрешила листорианка. Но потом сразу вверх. Таблетка зависла в воздухе, и Кичкинтас активировал свое бортовое электромагнитное оружие. У рептизанских транспортов, до этого носившихся вокруг хроника и поливающих его огнем, мгновенно заглохли все турбины. Неуклюжие коробочки, видимо не рассчитанные на аварийный маневренный спуск, разом рухнули на землю. Большая часть из них взорвалась, и горящие обломки разбросала по окрестностям. Наблюдая в обзорные экраны за поверженной техникой врага, Ярослава радостно захлопала в ладоши. А в глазах ее сына, Акулов заметил какой-то хищный блеск. Кичкинтас стремительно рванул аппарат вверх и спросил: «А теперь куда?» Вопрос пилота застал Геннадия врасплох. «Где же этот город Санкт?» – спросил Акулов про себя. «Что же я еще раз карту у пацана не спросил? Как теперь выкручиваться из ситуации?» Мужчина повернулся к Ярославе и, запинаясь, проговорил. «Наш дисколет, пока еще экспериментальная модель, и, в него еще не успели загрузить все маршрутные карты империи». «Спокойно», – поднял руку Белозар. «Я покажу, куда лететь». Глава 32. Периодически бросая взгляды в обзорные экраны, мальчик принялся корректировать движение хроника. Акулов тоже посматривал за очертаниями континента и предположил, что они направляются в сторону севера. С большой высоты стали заметны масштабы агрессии рептизан. В небе проносились вражеские черные истребители, десантные транспорты, ракеты. Кое-где возникали воздушные бои захватчиков с имперцами. По большей части они заканчивались поражением боевых машин людей. Враг имел многократное преимущество. Геннадий обратил внимание на огромные выжженные пятна, пылающие мегаполисы-гиганты. Подтверждая опасения землянина, далеко впереди вырос гигантский гриб ядерного взрыва. Немного в стороне, еще один. Все-таки дождались апокалипсиса, мрачно подумал мужчина. После стремительного полета, хроник стал снижаться. Акулов догадался, какие дворцы он видел в фотоальбоме у Ярославы дома. За бортом таблетки показался Санкт-Петербург. Кичкинтас посадил свой аппарат на окраине города. Судя по отсутствию рептизанской военной техники, враг сюда еще не добрался. Может, остановит ящеров. С надеждой подумал Геннадий. Какая-то мощь у империи быть должна. После посадки таблетки пассажиры занялись выгрузкой вещей. Присмиревший пес занял место возле сумок и грустно наблюдал за своими хозяевами. Наконец, в хронике остался только рюкзак Акулова и трофейный пулемет. «Ну что, Яра, доберетесь?» – спросил Геннадий. «А то у нас горючки маловато». Тут рядом горько улыбнулась женщина. «Спасибо вам. Ни за что. Вы нам тоже помогли». Сжимая в руке ружье, к Настории подошел Белозар. Акулов заметил, что старшая сразу подобралась и ее глаза сверкнули сталью. Мальчик резко бросил свое оружие на траву и жестко проговорил: «Я желаю с тобой поговорить». Листрянка кивнула и вместе с Белозаром отошли в сторону. Геннадий почувствовал в воздухе напряжение и осторожно снял мини-энерик с предохранителя. Внезапно Тузик тихо зарычал, но с места не двинулся. Минут через пять Листрянка и мальчик вернулись к таблетке. Пес завилял хвостом и радостно залаял. Из люка показался Кичкин-тас и нетерпеливо спросил: «Ну, скоро там. Нам пора. Ярослава, Белозар, прощайте». Подняла правую ладонь старшая. «Удачи вам, Гена и Настя», — ответила Яра. «Может, когда-нибудь еще и свидимся». «Вряд ли», — честно ответил Акулов. «Прощайте. И спасибо вашему летчику», — улыбнулся Белозар. Хроник с ноктурнерами взмыл в небо. Пилот активировал защитный кокон, и аппарат, не боясь быть замеченным, ринулся на орбиту планеты. Чем выше он поднимался, тем менее заметными становились видны боевые действия внизу. Лишь периодически к небесам вздымались султаны ядерных взрывов. «Странное у Белозара ружье», — вспомнил Геннадий. «А ведь он на базе стрелял по хронику. Правда, я ногой ему немного прицел поправил. Такая у него работа», — обронила Настория. «В смысле?» — уставился на нее помощник. «Не ори». Листрянка придвинулась к Акулову вплотную и, покосившись на спину Кичкинтаса, зашептала: «Белозар оказался босса. Как? Он же мог нас, того, мог. И не один раз. Он сам об этом мне сказал. А почему он не стал выполнять свои обязанности? Видимо, на то у него были причины. Нагд же нам не достался. Когда я с Белозаром общалась, он поблагодарил меня за спасение его команды». «Команды? Да. Ярослава и Тузик, спящие строгги. Как спящие? Понятия не имею. И вообще, за всю историю сражений с босса и строггами, это первый контакт с ними. И подозреваю, Хронком нас за это дело может запросто распылить. Поэтому об этом никому ни слова, даже Кичкинтасу. Для него они были просто пассажирами. Я могу на тебя рассчитывать?» «Да, моя королева», — улыбнулся Акулов. «И убери руку с моей коленки». «Дык, я машинально». Хроник проскочил плотные слои атмосферы и вышел в открытый космос. Бои Империи и Рептизан продолжались и здесь. Серебристые и черные аэрокосмические истребители на большой скорости гонялись друг за другом, осыпая неприятеля роями реактивных снарядов и управляемыми ракетами. Так же, как и на поверхности планеты, имперцы уступали противнику в количестве. Прямо перед хроником возникло огромное сооружение, похожее на орбитальную базу или станцию. Оно состояло из длинного, несколько сот метров корпуса, наверху которого располагались рубки с многочисленными иллюминаторами. Сооружение было защищено десятками орудийных турелей и приличным количеством барражирующих рядом черных истребителей. «Эта штука только недавно вышла из режима невидимости», — сообщил Кичкинтас. «Сделай она это чуть позже, мы бы в нее врезались. Задержись немного», — вдруг попросила пилота старшая. «Я такого аппарата еще не видела. Я тем более», — добавил Акулов. Хроник завис недалеко от станции. Через несколько секунд на ней появились признаки активности. По всей длине корпуса вверх поползли ставни блоки. Взору ноктурнеров открылся длинный ряд ракет, направленных жалами к поверхности Земли. «Около сотни», — прикинул Геннадий. «Неужели все ядерные? Или нейтронные?» Ставни блоки поднялись вверх максимально, а длинный ряд ракет, напоминающий гигантскую расческу, нацелился на территорию Империи. «Настория», — не выдержал Акулов. «А нельзя нам немного пострелять? Командование не одобряет вмешательство в боевые действия аборигенов», — строго произнесла старшая. «С этим все понятно. Но, рептизаны, это же часть канорцев. Почему бы не покошмарить врагов Лестера? Какой же ты, Кичкинтас? Дай ему очки прицел. Гена, только совсем немного. Мы и так здесь задержались. Как наведешь на цель, командуй». Коротышка вручил помощнику свое оборудование. «После каждой серии выстрелов я буду менять позицию, так что сразу много целей не захватывай, и не трогай ракеты», — дополнила Листрянка. «Кто знает, какова их мощность при детонации. Лучше целиться в верхние рубки и по основаниям крепежей установки». Землянин повел курсором по рептизанскому сооружению, выискивая приоритетные, но не опасные для таблетки цели. А может, плюнуть на все и ударить по ракете? Стал он размышлять. Ну, уничтожу я всю эту пусковую платформу, истребители, и сами погибнем. Решится ли судьба империи по-другому? Вряд ли. И не хочу я желать смерти Настории и Кичкинтосу. Мужчина зафиксировал прицел на самой верхней рубке станции и скомандовал. Огонь. Плазменное орудие Хроника выдало очередь плазмы, и пилот тотчас сорвал свой аппарат с места. Через несколько секунд прежнюю позицию таблетки прочертили длинные очереди реактивных снарядов, посланные с истребителей охраны. Огненные шары пушки Хроника врезались в верхнюю надстройку. Рубку вспучило кратковременным, тут же потухшим взрывом. Ее обломки закувыркались в разные стороны, заставив находившиеся рядом самолеты резко сорваться с места. Следующая серия выстрелов из орудия Хроника ударила по одному из центральных отсеков. Несколько сегментов было повреждено, но этого было мало. «Как слону дробина», — констатировал Акулов, наблюдая, как ставни-блоки задвигаются обратно, а включившиеся маневровые турбины медленно разворачивают установку в бок. «Кичкинтос, переключай орудие на замедлитель», — скомандовала Настория. «Геннадий, наводи на центральные ракеты». Что она задумала? Встревожился землянин, наводя курсор на указанную цель. «Такой риск. Зачем?» Тем временем рептизанские истребители закрутили вокруг установки хоровод, периодически постреливая по сторонам вслепую. «Готово», — отрапортовал Акулов. «Кичкинтос, огонь и рывок. Гена, держись». Плазменная пушка выплюнула длинную очередь. Не успел землянин удивиться тому, что на этот раз огненные шары поплыли как бы в замедленном действии, как Хроник сорвался с места и, стремительно набирая скорость, пронесся прямо над вражеской установкой. Акулову едва не стало плохо от бешеной скорости таблетки, но он все же нашел в себе силы посмотреть в задний обзорный экран. В темной дали космоса вспыхнул и почти сразу погас ослепительный белый шар. Через мгновение возникли еще несколько штук. Появляясь и пропадая, ядерные вспышки постепенно становились еле заметными, и вот в экране от них не осталось и следа. «Здорово же мы их наказали», — заговорил Геннадий, с благодарностью глядя на соратников. «Не только их», — заметила Настория. «Пилотам людей тоже не поздоровилось. Война — это всегда жертвы», — отозвался Кичкинтос. «В данном случае они были не напрасны. Вот мне и пришлось поучаствовать в битве с инопланетянами на своей планете», — невесело усмехнулся землянин. «Правда, при этом попав на 200-300 лет вперед. Гена, я тебе последний раз говорю», — повысила голос Листрианка. «Мы действительно были в твоем прошлом, но в учебниках». «Да, друг мой», — вставил Кичкинтос. «Ошибиться невозможно». Хроник произвел посадку в ангаре Хронтера, и пилот открыл люк. Первый он помог выбраться на Стории, затем похлопал по плечу ушедшего в себя Акулова. «Выходить будешь, а я?» «Да, конечно». Геннадий медленно поднялся. «Не забудь свои вещи и эту железку». Коротышка ткнул носком ботинка трофейный пулемет. «Слушай, Кичкинтос», — воскликнул землянин, — «а нельзя эту штуку оставить у тебя в аппарате? Возможно, она нам пригодится в будущих операциях. Давай сюда». Пилот приподнял одно из пассажирских сидений, и взору Акулова открылся вместительный рундук. Уложив в него пулемет, Геннадий снял с себя пояс с запасными магазинами-цилиндрами. Рептизанские трофеи удобно разместились в рундуке, а землянин поблагодарил Кичкинтоса и, выбравшись из таблетки с тяжелым рюкзаком, поспешил за старшей. Настория цокала уцелевшими каблуками ободранных туфель по металлическому полу посадочного ангара и словно не замечала, что от некогда шикарного платья на ней болтается только маленький и растерзанный кусок. Акулов по привычке залюбовался фигурой своей начальницы. Но старшая остановилась и словно опытный кинолог, резко скомандовала: «Рядом». Дальше они пошли бок о бок. Геннадий стал вспоминать о прошедших днях на задании и произошедших событиях. Настория, Ярослава с Белозаром, рептизаны, империя, ядерная война. Впечатлений масса, от счастливых до ужасных. Сходил за хлебом. «Гена, крокодил, ты что мимо чешешь?» Зазнался. Глава 33. Акулов оглянулся. Сзади, в той же самой спецовке, что и перед прошлым вылетом, стояла Вера. Рядом с землянкой, с двумя чемоданчиками для инструментов, хмурился ее вечно недовольный напарник. Настория остановилась и холодно произнесла: «Можешь немного пообщаться». Но потом не забудь явиться в мастерскую и сдать Ри уцелевшее имущество. Будет сделано», — гаркнул мужчина, при этом послав листрянке крохотную волну тепла. Командирша улыбнулась кончиками губ и, развернувшись, зашагала в сторону выхода. Вера посмотрела ей вслед и восхищенно проговорила: «Несмотря на внешний вид, все-таки она очень красивая. Это не ты ее так и задрал, рептизаны. А кто это такие?» «Гибрид конорцев, проживающий на Земле в 17-19 веках». «На Земле?» — воскликнула Вера. «Вы были там?» «Да, почти трое суток». «Ну и как там, в прошлом?» Глаза девушки загорелись любопытством. «Очень плохо. Рептизаны, ядерная война. Давай, говори». Акулов принялся вкратце пересказывать о путешествии на Землю. Он поведал девушке про империю, ее врагов, отдых, сено и вторжение. Естественно, мужчина не обмолвился про роман с Насторией и контакте с босса и страгами. Но Вере было достаточно и того, что она услышала. Первое время она молча переваривала полученную информацию. Потом ее прорвало, и она засыпала Геннадия кучей вопросов. Но Акулов на большинство из них просто не мог дать ответа. Вспомнив о гостинцах Ярославы, мужчина скинул рюкзак и принялся его расстегивать. Вручив не пришедшей в себя землячке сверток с салом, жареную курицу и половину хлебного каравая, Геннадий двинулся к выходу. В каюте Черласия не оказалось. Землянин разложил деликатесы по шкафам. Громоздкий рептизанский пистолет, после некоторого раздумья, спрятал под свой матрас. Затем, с чистой совестью, мужчина отправился к Ри. «Ну что, помощник?» Едва увидев Акулова, поинтересовался заведующий мастерской: «Пригодился тебе второй мини-энерик?» «Конечно», — ответил Геннадий. «Если бы не он, Настория осталась бы безоружной». Землянин рассказал Ари о потере старшей своего пистолета, об оказавшемся хрупким отпугивателе животных, немного сочинил о суровой необходимости применять трофейное оружие. Глаза у заведующего загорелись хищным блеском. «Что-нибудь с собой прихватил?» Нетерпеливо перебил он рассказчика. «Нет», — соврал Акулов. «Жаль. Если на следующих заданиях тебе будут попадаться интересные образцы, обязательно бери их для меня». «Договорились». «Хорошо». Вернувшись в каюту, Геннадий растянулся на своем ложе и с удовольствием, до хруста в конечностях, потянулся. Прикрыв глаза, он собрался отдохнуть от этого непростого последнего задания. Но вместо сна, в голове бурлил хаос отрезков всех событий, произошедших с ним за эти дни. Представив перед собой образ Настории, землянин сконцентрировался на нем. «Как бы мне в нее не влюбиться», — усмехнулся мужчина про себя. «В моем возрасте переболеть будет нелегко, но, сердцу не прикажешь». Акулову приснилась его командирша. Они вдвоем гуляли по бескрайнему зеленому лугу. Легкий ветерок теребил полы цветастого сарафана девушки и ласково перебирал ее светлые волнистые пряди волос. «Геннадий, ну почему ты ничего не рассказал мне про Докраю?» Тело землянина заходило ходуном от чьих-то бесцеремонных рук. С трудом выбираясь из сладкой сонной неги, Акулов еле разлепил веки. Его начальница, уже облаченная в свой фирменный оранжевый комбинезон, сидела рядом на корточках. «Я еще раз спрашиваю, почему ты промолчал про тот случай?» «Какой?» – пробормотал толком не проснувшийся Геннадий. «Когда Докрая хотела тебя убить, а после первого задания, я решил, что она меня просто пугала», – ответил мужчина, принимая сидячее положение. «Это была настоящая попытка убийства. Я зашла проведать Черла, а Любесса мне все рассказала. Если Хронком узнает об этом, Докраю распылят. Целую старшую уничтожат из-за какого-то помощника». Акулов потер лицо ладонями, чтобы окончательно проснуться. «Да, за покушение на жизнь любого члена боевой группы грозит смертная казнь. Круто. Оказывается, помощники у Лестера в цене. Что же ты намерена делать дальше?» «Не знаю». Настория присела рядом с Акуловым. «Докрая моя лучшая подруга. Мы с ней столько пережили вместе. Мне не хочется ее терять. В то же время, ты сейчас для меня самый близкий человек. Так это, какие есть варианты выхода из этой проблемы?» Внезапно осипшим голосом произнес землянин. «Ты обязан пожаловаться на Докраю Хронкому. Затем, следуя нашему кодексу, ее казнят через распыление. Ну, кляузничать вроде нехорошо. А если я не стану сообщать, тогда это сделает Любесса, или я, поскольку уже введена в курс дела. Хочешь, я поговорю с врачевателем?» Геннадий осторожно приобнял листрянку. «Это я смогу сделать сама. Настурья даже не сделала попытки высвободиться. «Давай так и решим. Сначала ты говоришь с Любисой. Уверен, что она не проболтается. Потом объясняешься со своей подругой, чтобы подобного в дальнейшем не было. Я же со своей стороны обещаю хранить молчание. Как тебе такой вариант? Мне он нравится». Старшая внезапно развернулась к помощнику и поцеловала его в губы. Геннадий обхватил девушку за плечи и, притянув к себе, жарко ответил. С трудом заставив себя оторваться от Настории, мужчина приподнялся и отошел в сторону. «А ты умеешь держать себя в руках?» – улыбнулась командирша. «Ситуация не та», – вздохнул землянин, любуясь на прекрасную листрянку. «И, я не хочу тебя подставлять. Местами, ты очень даже благородный человек, а местами, озабоченный и похотливый самец», – засмеялась начальница и грациозно приподнялась. «Я сейчас к Любисе, потом к Докрае. А ты навести своего напарника». «Хорошо, ручку ему отрастили». «Да, готово. А почему он еще у врачевателя?» «Вот сам у нее и спросишь». Блондинка ушла, а Акулов принялся сортировать в шкафу гостинцы Ярославы. Прихватив с собой сверток сала и кусок хлебного каравая, землянин отправился в санчасть. Едва Геннадий приблизился к ее дверям, как оттуда выскользнула его командирша. Блондинка не сильно щелкнула своего подчиненного пальчиком по носу и, задорно рассмеявшись, поспешила по коридору. «С Любисой договорилась», — понял Акулов, любуясь на обтянутую комбинезоном фигурку удаляющейся листрянки. В санчасти врачевателя не оказалось, зато землянин обнаружил на кушетке единственного пациента. При виде напарника Черласий радостно вскочил. «Гена, приветствую тебя». «Здравствуй, здравствуй, друг мой», — ответил Акулов, наблюдая у товарища присутствие полного комплекта конечностей. «А тебе можно вставать? Мне уже надоело здесь валяться», — в сердцах пожаловался тискарец. «Все бывшие ампутанты давно в своих каютах, а наша врачеватель придумала у меня какую-то патологию. А может, дело не в патологии», — подмигнул напарнику землянин. «Как ты можешь себе такое представить?» — возмутился друг. «Даже не намека. Тем более что ты...» «Успокойся, я пошутил. У тебя ножик есть?» «Нет. А зачем?» — насторожился Черласий. «Сало порезать. Сало. Деликатес с моей планеты. Ты был на родине. Почти. Вы справились с заданием?» Я постеснялся спросить у старшей. «Нет. Трое суток проторчали там зря, а Нак так и не появился. Посидел в глубине, да направился обратно. Такое бывает. Помню, мы как-то с Насторией 7 суток зря его ждали. Чем вы там занимались все это время?» «Гостили на базе отдыха, помогали ее хозяевам заготавливать корма для домашних животных, воевали с рептизанами, гибридом конорцев, на планете и в космосе. Весело. Кстати, старшая приходила меня навещать в таком виде, что я решил, будто она вернулась с межгалактической войны. А где Любиса?» «Вон в том кабинете», — показал тискарец рукой на дверь возле операционного стола. «Наша Настория недавно оттуда вышла». «Ясно. Где же нож найти?» «Набор инструментов на рабочем столе врачевателя. Но, я думаю, что она не простит вторжение на ее территорию». «Фигня». Геннадий подошел к подставке с режущими и колющими предметами и выбрал скальпель с коротким, но широким лезвием. Развернув свертки на тумбочке, Акулов принялся нарезать сало и хлеб. Закончив процесс, он пригласил товарища попробовать земную пищу. С некоторой опаской тискарец попробовал маленький кусочек сала с 3 тоненькими прослойками мяса. Через минуту Черласий уплетал гостинец Ярославы с превеликим удовольствием. «Что тут происходит?» — раздался строгий голос врачевателя. Напарник Акулова испуганно замер и перестал жевать, а Геннадий обернулся и увидел хозяйку санчасти. Рыжая листрянка изобразила на лице весьма строгое выражение, но землянин чувствовал, что Любиса на самом деле просто играет. Тем не менее, мужчина решил ей подыграть. «Ой, простите нас, больше такое никогда не повторится. Когда-то, несколько периодов назад, один из помощников взял у меня без спроса зажим». Врачеватель пристально уставилась на Черласия. «Я отрезала нарушителю обе руки по плечи и заставила его сожрать с них мясо сырым. Конечности я ему потом отрастила, но с тех пор он по моим инструментам не лазил». Тискарец в ужасе попятился и врезался в свою кушетку. Геннадий еле сдерживался, чтобы не разразиться хохотом, но вида не подавал. Любиса подошла к тумбочке. «Ладно, сегодня я добрая и никого наказывать не буду. А что это вы тут точите?» «Самый калорийный продукт вселенной», – торжественно объявил землянин. «А что сразу меня не позвали? Только собирались. Может, сначала в лабораторию?» Любесса с сомнением разглядывала деликатес. «Уже проверено», – рыжая перевела взгляд на Черласия. «Если твоим напарником, то я смотрю, что он какой-то бледный. А кому приятно за приемом пищи слушать про съеденные хозяином руки?» Нашелся с ответом Акулов. «Логично». Сало Любессе понравилось так же, как и Черласию. Вскоре вся троица, сидя на кушетке, уплетала земной деликатес за обе щеки. На десерт хозяйка санчасти угостила напарников компотом из листарианских ягод. «Когда мой товарищ вернется в свою каюту?» – спросил Акулов у врачевателя. «Завтра», – коротко ответила женщина. «Проведал его, дуй к себе. Молодец, баба», – размышлял землянин, покидая помещение. «Даже не намеком о Настории и до края. С ней можно в разведку. Хотя, мне больше по душе моя Настя». Приближаясь к своей каюте, Геннадий почувствовал присутствие в ней человека с высоким энергетическим и эмоциональным напряжением. Открыв дверь на расстоянии, мужчина осторожно вошел внутрь. На его матраце возлежала до края. При появлении Акулова брюнетка вскочила и двинулась ему навстречу. Приблизившись вплотную, девушка склонила голову и тихо произнесла: «Помощник Ген, я приношу свои извинения за то, что произошло в тот день. Обещаю, что больше никогда не причиню тебе зла». «Извинения приняты», — ответил землянин. Листарианка вскинула голову, и мужчина прочел в ее взгляде отнюдь не выражение раскаяния. В темных глазах девушки проскакивали искры ненависти, презрения и внутреннего превосходства. Может, правда, надо было на нее стукануть. Она же просто так не успокоится. Словно почувствовав его мысли, брюнетка вздрогнула. Затем на ее лице появилась улыбка. Через мгновение Акулов почувствовал волну возбуждения, которая буквально захлестывала до краю с головой. «Хочешь, я компенсирую страдания, которые ты перенес из-за меня?» — шепотом спросила девушка и, вытянув руку, провела ладонью помощнику по щеке. «Не надо», — теряясь от резкой смены обстановки, растерянно ответил Геннадий. «Не стесняйся». Листарианка медленно потянула пальцами за застежку молнии своего комбинезона. «Может, потом», — выдавил мужчина. «Потом может не быть», — тихо засмеялась до края. «Я однолюб», — неожиданно для себя выкрикнул землянин. «Ну и ладно», — спокойно заявила брюнетка, поворачиваясь к выходу. «У тебя был один единственный шанс, и ты им не воспользовался. Что она в тебе нашла?» Листарианка выбросила руку вперед и двинулась в открывшуюся дверь. Акулов рухнул на свой матрас. «Когда же этот контракт закончится?» — с горечью подумал землянин. «Не одно, так другое». Не прошло и минуты, как в каюте появилась врачеватель. «Не ждал меня?» — сходу поинтересовалась она. «Я сразу догадался, что ты моего напарника не просто так у себя задержала», — вздохнул мужчина. «Умница». «Так оно и есть», — Любесса без церемоний прилегла рядом. «Ну-ка, подвинься. Скучал на задании по мне?» «Некогда было», — сухо ответил Геннадий. «Война, и все такое. Я ненадолго. Тебе надо отдохнуть. Завтра снова отправляешься на задание». «Опять? Да здесь вообще выходные бывают». «Ага. Когда Хронтар стоит на космодроме? Ты лучше скажи, что у тебя до края делала?» «Я видела, как она выходила от тебя», — спросила рыжая, а ее руки тем временем освобождали мужчину от одежды. «Прощение просила, а ты?» «Простил. Я, конечно, не ревную, но внимание обратила, что верхняя часть комбинезона у нее расстегнута. Может, ей было жарко?» «Да ладно, успокойся». Спустя некоторое время врачеватель собралась восвояси. Поправив на себе комбинезон, она сунула руку под матрас и извлекла оттуда рептизанский трофей. Ткнув оружием Акулову буквально под нос, медик строго проговорила: «Я сначала подумала, что у меня с поясницей проблемы, а здесь твоя очередная штраф-тридцатка. Вижу, ты не горишь желанием дослужить контракт по сроку. Зачем тебе эта штука? Оружие для мужчины дороже жены», — выдал Геннадий. «Так говорят в твоем мире». «Ага, чтобы больше я подобного не видела. Не то сама на тебя пожалуюсь. Придется тебе служить лишние десятки суток, а стучать-то нехорошо. Я сама знаю, что хорошо, а что нет. Лучше признайся, в кого ты влюбился? А с чего ты взяла?» Не ожидая такого вопроса в лоб, пробормотал Акулов. «У меня создалось ощущение, что на моем месте ты представлял другую. Да не бойся, я не ревнивая. Женщина взъерошила у мужчины волосы на голове. «А у тебя есть кто-нибудь кроме меня?» Перешел в контратаку Геннадий. «С тех пор, как ты появился на Хронтаре, никого. А до меня, раньше, один старший. Потом он погиб. Затем у меня появился помощник. Но и он пропал без вести на задании», спокойно, без лишних эмоций рассказывала врачеватель. «А дальше?» «Дальше длительный перерыв. Секса долго не было. Из-за этого появились дикие головные боли. Мне это жутко стало надоедать. А тут ты появился. Почему выбрала именно меня?» Геннадий резко поднялся с матраца и встал напротив Любисы, ожидая ответа. «Разницы большой не было, но что-то в тебе меня привлекло. Думаешь, любовь, любовь, мой дорогой», горько усмехнулась женщина. «Это придуманная сказка, фантазия. Видимо, ты просто никогда не влюблялась. А ты? Было дело. Ну, и каково это, быть влюбленным? Просто болезнь. Сутками напролет ты постоянно думаешь только о ней. И днем, и ночью. Ты не можешь ни спать, ни есть. В голове только она, ее образ. С диким нетерпением ждешь, когда увидишь свою возлюбленную вновь. По ее зову, ты готов бежать в ночь, в снег, в грозу, в ураган. Лишь бы только оказаться рядом. Все дела валятся из рук, все думы только о ней. Никаких пошлых мыслей при этом не существует, потому что объект желаний выше всего этого. Ты готов носить ее на руках, ради нее свернуть горы, повернуть реки вспять. А если потребуется, без промедления отдать жизнь. В случае безответной любви, болезнь обостряется. В душе как будто закрывается форточка, и она, душа, превращается в тяжеленный камень. В эти моменты ты готов на любые безрассудные поступки, вплоть до убийства, ее, или своего конкурента, а то и обоих сразу. Тяжела, это болезнь, и нет от нее никакого лекарства, только время способно заглушить этот недуг, и то, не всегда. В каюте повисла тишина. «Может, когда-нибудь я еще и влюблюсь», – тихо произнесла женщина. Геннадий не ответил. «Ну, мне пора». Любиса всунула пистолет в боковой карман комбинезона. «И прекрати вооружаться. Пока я жива, тебе на Хронтаре ничего не грозит». Глава 34. Утром в мастерской группа Настории облачалась в средние скафандры. Каждому из троицы на левом запястье пристегнули коммуникаторы. Ари лично объяснил помощникам, как пользоваться связью и активировать подачу штуцеров с энергетической пищевой массой и водой. «И запомните», — наставлял заведующий, — «на планете, куда вы следуете, ни в коем случае не открывайте защитные шлемы. В противном случае, старшая обязана нарушителя инструкции уничтожить. Помощник Ген, по одному макси-энерику и мини-энерику тебе хватит. Точно не скажу, поскольку понятия не имею, куда мы отправляемся», — пожал плечами Акулов. «Но, на всякий случай от второго пояса с картриджами к карабину не откажусь. Тогда и мне тоже», — вставил Черласий. «Принесите три запасных пояса», — дал Ари указание своим подчиненным. «Ген, с данной планеты можешь мне ничего не привозить. Более того, после возможного близкого контакта с зараженными аборигенами, свое оружие при эвакуации можете бросить там». Наблюдая в обзорные экраны хроника, прошедшего плотные слои атмосферы, Акулов обратил внимание, что очередная планета чем-то похожа на Землю. Такое же голубоватое свечение, континенты, правда, других очертаний, омывались океанами. Горные гряды, покрытые белыми шапками, все было каким-то знакомым. Вот только над темной стороной, где пролегал маршрут таблетки, не наблюдалось ночного освещения мегаполисов и других высотных объектов, сплошная чернота. «Может, здесь цивилизация еще на низком уровне», — подумалось Геннадию. «Еще раз напоминаю вам о недопустимости разгерметизации скафандров», — оторвав землянина от созерцания новой планеты, раздался голос Настории. «В этом мире свирепствует ужасный вирус. Большая часть аборигенов им заражена. Поэтому, будьте осторожны. В крайнем случае, мне действительно придется уничтожить нарушителя инструкции». «Ясно. Не маленькие дети, ситуацию понимаем», — ответил Акулов. «А если у тебя произойдет разрушение скафандра? Надеюсь, у вас рука тоже не дрогнет. Хотя, у меня есть хорошие средства защиты. Главное, забрать Накт. Хватит о грустном», — перебил ее Геннадий. «Какова природа этого заболевания? Человек моментально сходит с ума. Значит, здесь практически вся планета сумасшедших. Очень малый процент нормальных людей остались. Они вовремя приняли предохранительные меры от заразы. Но их жизнь от этого легче не стала. Почему? Инфицированные не просто сошли с ума. Они потеряли человеческий облик, но не лишились инстинктов добывать себе пищу. «Что же они едят?» – спросил Акулов, догадываясь, каким будет ответ Настории. «Себе подобных, но при случае нападают и на незараженных. Значит, в ближайшем будущем на этой планете останется только малая часть людей. Неважно, инфицированных или нет, большую часть съедят. Если не найдут способы противостоять болезни, так оно и будет. Какое здесь сейчас время?» Неожиданно взволнованным голосом спросил Черласий. «Одно мгновение. Сейчас посмотрю», — отозвался Кичкинтас. «100-150 местных периодов выше твоего. Это Тискар», — внезапно осенила Геннадия. «Да», — кивнул напарник. В салоне воцарилось молчание. Черласий ушел полностью в себя, а продолжать разговор со старшей об ужасном будущем планеты напарника землянин счел малоуместным. «Выходит, внуков и правнуков моего товарища ждет незавидная судьба», — размышлял Акулов. «Рептизаны на Земле, по сравнению с миллиардами голодных сумасшедших, всего лишь малые дети. Настория, давно хотел тебя спросить», — вспомнил Акулов. «Как в мастерской узнают заранее, какое нам готовить оборудование, одежду, какие скафандры или оружие предпочтительней? Помнишь, когда Хронтар прибыл в колодец, вы примерно сутки отдыхали у себя в каюте?» «Да, было такое дело. В это время я с Кичкинтасом посещала миры, где нам предстояло работать. В каждом из них мы выпускали хронзонды. Они производили разведку, по результатам которой определялись оптимальные временные пласты с ближайшими выходами на КТОВ. Также зонды считывали и записывали подробную информацию о требуемой эпохе. Внешний вид аборигенов, уклад, одежда, оружие. Затем мы собирали хронзонды и по возвращении сдавали их в мастерскую. Ари и его команда, после детального изучения полученных сведений, начинали работать над оборудованием, одеждой и защитой для нас, чтобы на задании мы ничем от аборигенов не отличались. Как ты убедился, коллектив мастерской работает эффективно. В некоторых случаях легенда, как ты ее назвал, нам не нужна. Как, например, сейчас. Ясно. А мастерская Ари, одна на весь Хронтар? Нет, мастерских у нас много. Ари работает только с несколькими группами, в том числе и нашей. А сколько еще у нас миров впереди? Когда Хронтар вернется на Лестер? Все, хватит вопросов. Я и так слишком много рассказала. И вообще, скоро высадка. Хроник произвел посадку на светлой стороне планеты, на окраине небольшого города, застывшего мрачным каскадом мертвых зданий. Проводив взглядом исчезающую в небе таблетку, старшая скомандовала двигаться вперед. Вначале охотники за нактами осторожно крались по пустынной трассе, на которой попадались транспортные средства, напоминающие земные легковушки, грузовики и автобусы. Видимо, брошенные давно, машины имели весьма помятый и ржавый вид, а также в них не было ни одного целого стекла. В салонах некоторых из них застыли человеческие скелеты. Среди дорожного покрытия, состоящего из шестигранных плиток размером со столовую тарелку, к небу пробивались деревья. «Нипочем им человеческая зараза», — подумал Акулов, рассматривая вывороченные стволами плитку, а местами и бетонные бордюры. По мере продвижения троицы, хаос и запущение наблюдалось повсеместно. Упавшие фонарные столбы, рухнувшие перекрытия магазинов и заправочных станций, металлические фрагменты декоративного забора, поваленные ветром и временем, все это тяжело давило на психику, и мрачные мысли хороводом проносились в голове. «Я-то ладно», — продолжал размышлять землянин. «А вот каково моему напарнику. Можно только представить, что сейчас творится в его душе». Желая отвлечь товарища, Геннадий спросил: «Черласий, а ты ранее был на задании в своем мире?» «Один раз», — угрюмо ответил тискарец. «В глубоком прошлом. Мальчики, не отвлекаться», — вмешалась старшая. Троица вошла в район, густо заставленный двух- и трехэтажными домами. Вернее, эти останки строений были домами когда-то давно. Проваленные крыши, зияющие глазницы оконных проемов, сломанные двери, густо заросшие кустарником дворы и дорожки. Деревья, когда-то росшие возле домов, превратились в гигантских зеленых великанов, сквозь ветви которых лучи местного светила едва пробивались.